Это мне удивительно. Он всегда был труслив. «Сандерус?» — ответил господин де Лорж. «Только тогда имеет дело с железом, когда бреет меня и моих оруженосцев». «Ах, вот как!» — воскликнул, развеселившись Сбышка. Некоторое время они ехали в молчании, затем де Лорж проговорил. «Позвал я вас на ужин, но пока мы доедем, будет, наверное, завтрак». «Луна еще светит», — ответил Сбышка. «Едем». И, поравнявшись с Мацком и Поволой, они проехали дальше вчетвером по широкой лагерной улице. Старый рыцарь обратился к Поволе Истачева. «Сколько, вы говорите, хоругвий?» — привел князь Витовт. 40, — ответил Повола. «Наших польских с мазурами 50, но наши не так велики, как у Витовта». «Да, слыхали мы, будто магистр сказал, что это голытьба не мечами, а ложками ловчей орудует. Дай-то Бог, чтоб в недобрый для крестоносцев час он молвил, думая, что обогрятся их кровью литовские с улицы». «А что это за люди, мимо которых мы проезжаем?» — спросил де Лорж. «Это татары. Их привел данник Витовта, Саладин. Литва умеет с ними воевать, и много их покорила, потому им и пришлось выступить на войну. Но западным рыцарям с ними тяжело. При отступлении они страшнее, чем в бою». «Посмотрим на них поближе», — предложил де Лорж. И рыцари подъехали к кострам, у которых виднелись люди, совершенно голыми до плеч руками, одетые, невзирая на летнюю пору, в тулупы без рукавов, овчиной наружу. Большая часть их спала прямо на голой земле или на мокрой соломе, от которой поднимался пар. Но многие сидели на корточках у пылающих костров. Иные играли на бубенцах или перебирали пальцами натянутые тетивы луков. Многие выхватывали прямо из огня дымящееся мясо, пожирали кровавые куски, дуя на них оттопыренными синими губами. От костров поднимался едкий дым, пахнущий конским и бараньим жиром. По другую сторону улицы стояли кони, оттуда несло лошадиным потом. Несколько сотен коней поставили поближе для разъездов. Выщипав всю траву под ногами, они кусались, пронзительно ржали и храпели. Конюхи усмиряли их с криком, стягая кнутами из сыромятной кожи. Забираться сюда в одиночку было небезопасно. Дикари отличались неслыханной свирепостью. Непосредственно за ними стояли почти такие же дикие бессарабы с рогами на головах. Длинноволосые валахи, которые вместо панцирей закрывали грудь и спину деревянными досками с неуклюжими изображениями скелетов или зверей. Дальше расположились сербы. Пылали костры, а в небе из разрывов туч смотрела яркая полная луна. За сербами стояли несчастные жмудины. Реки жмудской крови пролили немцы, однако по первому призыву Витовта они поднимались на новые и новые битвы. Костры жмудинов горели рядом с кострами литвинов. Это был один народ с одинаковыми обычаями и языком. При въезде в литовский лагерь взором рыцарей открылось мрачное зрелище. Два трупа висели на сколоченной из бревен виселице. Ветер раскачивал их, кружил, трепал, подкидывал. Перекладины виселицы жалобно скрипели. Рыцари набожно перекрестились. Они уже подъезжали к шатру господина де Лорша, когда снова поднялся ураган такой силы, что в одно мгновение разметал костры мазуров. «Ну и буря!» — воскликнул Сбышка, опуская япончу, которую порывом ветра закинула ему на голову. «А в буре как будто стоны слышны и рыдания. Скоро расцветет, но никто не знает, что принесет ему грядущий день», — прибавил де Лорж. Ветер к утру не только не стих, но усилился, так что нельзя было раскинуть шатер, в котором король с самого начала похода слушал каждый день три обедни. Прибежал, наконец, Витовт, стал просить и молить отложить службу до более подходящего времени, когда войско сможет укрыться в лесу и не задерживать выступления. Волей-неволей пришлось покориться. С восходом солнца войско лавой двинулось вперед. Через час ветер поутих, и Харунжи смогли развернуть хоругви.